Глава третья. Гордиан. «Вон он, твой хранитель!» — указала бабушка Наташа на тощий силуэт. «Идем скорее! Заждался уж нас!» Они прибавили шаг, и Сергей с удивлением отметил, как легко передвигается пожилая женщина. Бабушка была ровно такой, какой он ее помнил. Даже синий парадный костюмчик, юбка до колен и твидовый пиджачок оставался таким же, как в детских воспоминаниях. Но при этом исчезла скованность движений. Бабушка будто плыла с той же скоростью, что и Сергей, семеня кривыми ножками вполне размеренно. В мгновение ока они оказались у причала. Сергей с любопытством и даже с некоторым волнением уставился на того, кто сидел к ним спиной, свесив ноги к воде. Под широкой, явно не по размеру курткой, угадывались узкие плечи. Тонкая шея торчала спичкой над дутым капюшоном. Человек обернулся, когда Сергей загрохотал по гуляющим деревяшкам пирса. Обернулся и быстро встал. И вот тогда-то Сергей понял, что это она. Девочка-подросток с коротко стриженными растрепанными волосами, с огромными, как у мультяшных принцесс, глазами и ярко-красной царапиной на носу. «Ребенок!» — Сергей выдохнул разочарованно. «Можешь звать меня Лиля?» — неуверенно представилась девчонка и подозрительно прищурилась. Она прятала что-то за пазухой, прижав обе руки к груди, и будто не решалась сделать шаг навстречу. Сергей беспомощно посмотрел на бабушку. «Ты говорила, что моего хранителя зовут Гордиан». «Гордиан — это звание!» Общее имя всех ангелов-хранителей. Твой гордиан предпочитает образ и имя из своей последней земной жизни. Ты у нее первый подопечный. Ну, тогда все ясно. Скептически усмехнулся Сергей. Не так уж и сложно умереть в 27, если твой хранитель подросток. Ну, знаешь ли, возмутилась Лиля. Я наизнанку вывернулась, чтобы ты хоть до 27 дожил. «Ты же совсем безбашенный! Как чуть не утонул, прыгнув в 9 лет наспрос моста, помнишь? Кто тогда рыбака разбудил? А как в 12 на заброшенную стройку полез? Пришлось дверью тебе палец прищемить, чтобы ты на крышу не забрался. А пожар на даче, помнишь? А лавину в горах? Ты же катастрофа ходячая! Я вся посидела тебя из передряг вытаскивать!» Она опустила ворот куртки и смешно ткнула тонким пальцем в свою русую макушку, на которой, конечно же, не было ни одного седого волоса. В этот момент из-под стеганой ткани вынырнула черная усатая мордочка с круглыми желтыми глазами. «Кот! Тот самый кот!» «О-о-о!» — протянул Сергей. «Вот и смерть моя, желтоглазая! Страшная очень!» «Он не виноват!» Все так же запальчиво заступилась за кота девочка, прикрыв его худенькой рукой. «Это ты его убил, а не он тебя. Будет тебе минус в карму, кстати. Я тебе знаки 5 раз показывала, даже там, где их не было. Я их материализовала в обход всех правил. Но ты все равно несся, как сумасшедший. А твою свободу воли мне нельзя нарушать». «Ну, тише, тише», — вмешалась, наконец, бабушка, приобнимая девчонку за плечи. «Не сердись, он ведь новенький. И ты тоже не дуйся», — обратилась она к Сергею. «Лиля хоть и новичок среди хранителей, но опыт у нее серьезный, как земной, так и здесь, по эту сторону. Лиля моя ученица. Прежде чем стать твоим гордианом, она прошла серьезную стажировку. А сколько жизней прошла там, на земле?» 168, поддакнула Лиля. «Я знаю, что жизнь — это ценность, в отличие от тебя. Если рано умираешь, значит, не получаешь достаточно опыта. Приходится вновь рождаться, проходить детство, становление. Пока дозреешь до артефакта, ух, сколько лет пройдет!» «Ладно, ладно, я понял». Сергей пошел на мировую. «Извини, был неправ». Он протянул руку, вопросительно взглянув на Лилю. Та расстегнула куртку, обнажив старомодное желтое платье в мелкий зеленый цветочек, достала кота и позволила Сергею его погладить. «Ему пора», — прошелестела бабушка. «Да», — Коротко, но с явным сожалением вздохнула Лиля. Она поцеловала кота в макушку и опустила желтоглазое чудовище на пирс. Кот не сопротивлялся, потерся о ноги Лили плюшевой шерсткой, прыгнул в лодку и улегся колечком на дне. «Прощай, хорошей тебе жизни, хвостик», — шепнула девочка. В этот момент пушистый комок затрясся мелкой дрожью и растворился в воздухе, словно марево в июльской жаре. Кот не исчез полностью, а сгустился в точку-звездочку, похожую на светлячка. Озорной огонек поднялся над пирсом, крутанулся три раза вокруг Лили и улетел на небо. «Куда это он?» — охнул завороженный произошедшим Сергей. «В новую жизнь», — ответила бабушка. «Тебе тоже пора определяться, да, Лиля? Какие у нас есть варианты?» И тут произошло то, что заставило Сергея вновь открыть рот от удивления. В воздухе перед Лилей появились три сферических, назовем это экранами, мерцающие полупрозрачные шары, на поверхности которых проступали то ли цифры, то ли буквы, то ли иные какие-то символы. Они увеличивались, уменьшались, преобразовывались во вполне узнаваемые образы из земной жизни. Эти футуристические штуковины никак не вписывались в пейзаж с пирсом, звездным небом и вполне реальным на вид морем. «О-о-о!» — только и смог вымолвить Сергей, но бабушка с Лилией поняли его без слов. «Варианты твоей будущей судьбы», — пояснила бабушка. «Судьба — это то, что неизменно. Родители, место рождения, твои задачи на жизнь». А под задачи в программу заносятся судьбоносные встречи и некоторые поворотные точки. Но в остальном — свобода действий и выбора. «Это семья в Новой Зеландии», — Лиля ткнула пальцем в одну из сфер. «Пара еще не жената, но ребенок должен сплотить их окончательно. Зачатие уже произошло, будет девочка. Душа может занять это тело в любой момент, вплоть до рождения». «Я девочка?» — Сергей рефлекторно положил ладонь себе на грудь. «Ты, если выберешь этот путь», — кивнула Лиля. «Артефактов у тебя в копилке еще нет. В этой судьбе можно попрактиковать терпение. Очень полезный навык. А если сюда?» Девочка едва заметно пошевелила пальцами, и другая сфера увеличилась в размерах, отразив внутри себя темнокожих мужчину и женщину. То тогда можно укрепить силу воли. Семья хорошая, любящая, а вот район и окружение не очень. Будет много соблазнов, а значит, и шанс прокачать волю. «И если вдруг не получится, — вмешалась бабуля, — попробуешь снова в следующей жизни. Число попыток не ограничено». «Окейно. Хотя нет, стоп. Я помню, вы обе упоминали карму. Это у нас что? Что-то про наказание? Если меня накроют соблазнами, и я не справлюсь, то...» «То испортишь карму», — ответила бабушка. «Такая игра. Карма — это что-то вроде твоего энергетического баланса, как счет в банке. То прибывает, то убывает. Чем светлее карма, тем больше возможностей от Вселенной. Чем темнее, тем больше препятствий, понимаешь?» «Нет», — мотнул головой Сергей. — «Ну смотри», — пришла на помощь Лиля. — «Попробую совсем просто, на собственном примере. Так». В воздухе появилась еще одна сфера. Она развернулась цифровым полотном, как экран в кинотеатре. И на нем заиграли образы, замелькали сцены. — «Когда-то я жила жизнью воина-крестоносца», — говорила Лиля, а на экране ее слова оживали картинками из Средневековья. «В той жизни моей задачей было прокачать милосердие. И выбор, что предлагался мне из раза в раз, заключался в том, чтобы убивать или не убивать. Я выбирал первое. Убивал много, безжалостно, даже тогда, когда в том не было нужды. Меня сопровождали мудрые учителя. Хранитель посылал мне знаки. Я видел примеры другого выбора. У меня был шанс жить иначе. Но в гордыне своей и жадности я не щадил никого. Так я, сам того не ведая, копил отрицательную карму. Мои жертвы испытывали страх, боль, ненависть, и оттого общий баланс мира уходил в минус, в сторону зла. Чтобы восстановить его, надо было делать что-то очень хорошее. И это что-то делали другие люди, не я. Я же, когда покинул ту страшную жизнь, чуть было не угодил в тень черного дерева. Но... Лиля с благодарностью посмотрела на наставницу. Меня простили и дали мне еще один шанс. Вот только душа моя была так изуродована опытом убийств, что в новой жизни я родилась с внешним уродством — горбом. В те века это было дурным знаком. Меня гнали отовсюду, били, пытались убить. Единственным человеком, который любил меня и оберегал, была моя мать. Она обладала артефактом безусловной любви. Это самый сильный и важный артефакт во Вселенной. А я в теле горбуньи смогла наконец-то понять, что же такое милосердие и что злу можно и нужно противостоять. Знаешь, чем я занималась? Лиля озорно улыбнулась. Я спасала черных кошек от религиозных фанатиков. За что и поплатилась, грустно добавила бабушка. Да, но ни о чем не жалею. Как это поплатилось? Не понял Сергей. Меня сожгли на костре. Болезненно поморщилась Лиля. Сам понимаешь, горб — полный дом черных кошек. Люди сочли, что я ведьма. Но это было частью кармы. Это очень сложная структура Вселенной. Делая зло в моменте, человек создает импульс, который однажды, может быть, сквозь года, снова спровоцирует зло. И оно притянется к хозяину, к тому, кто послал первоначальный импульс. Это может случиться сразу, в рамках одного воплощения. А может, через 2, 3, 4 жизни. Остановить карусель зла можно только добром и прощением. Сколько бы боли тебе ни причиняли, не твори зло в ответ, даже в мыслях. Помни, что это твой бумеранг вернулся. Не запускай его снова. То же самое и с добром, — включилась в объяснение бабушка. Карма работает в обе стороны. Смотри, сейчас все поймешь. На экране замелькали новые картинки, смутно знакомые Сергею. То была сцена из его собственной жизни, снятая словно сверху и чуть сбоку. Пустырь за горным институтом. 3 бритоголовых отморозка втаптывают в весеннюю грязь какого-то пацана, шарят по его карманам, попутно пиная остроносыми ботинками под ребра. Тем пацаном оказался первокурсник Сашка Нефедов, Сергеев одногруппник. Тогда они еще не общались. «Помнишь, что было потом?» — остановила киноленту Лиля. «Да, я шел через пустырь, увидел их и...» Экран вновь ожил. И на нем во всей красе предстала банальная сцена, в которой 2 молокососа-первокурсника бьются с дворовой гопотой не на жизнь, а на смерть. Где-то за кадром засвистел милицейский свисток. Лиля гордо подбоченилась и быстро вставила. «Это я. Я патруль привела. Такую цепь случайностей пришлось соорудить, ух!» «Спасибо», — вымолвил Сергей озадаченно. Внутри него вновь засвербело. «Но что это значит?» — закончила за внука бабушка. «Ты проявил смелость и вступился за слабого. Тебя позвал зов справедливости, несмотря на явно проигрышную ситуацию. Это хорошо. Ты сотворил добро, помог человеку. Созданный тобой импульс добра вернулся к тебе. Ты обрел лучшего друга и союзника на всю жизнь». «Сашка», — протянул с тоскою Сергей, — «братан, неужели никогда не увидимся?» «Увидитесь, и не раз, но в других жизнях. Ты спас его от смерти по собственной свободной воле. Теперь он твой кармический должник. Пока не отдаст долг, будет перерождаться всегда где-то рядом с тобой. Так что когда-нибудь, возможно, спасет и твою жизнь». Он будет испытывать в этом потребность. Ух ты! Да, так интересно устроен этот мир, — кивнула бабушка. Теперь понятно, что такое карма? Да, Но вопросики все же остались. Лиля и бабушка молча уставились на Сергея в ожидании. «Что это такое?» Он растопырил руки ладошками вверх, указывая на висевшие в воздухе сферы. «Как это вообще понимать? Это какие-то сверхсовременные компьютеры? Разве загробный мир? Это не... не знаю. Но разве это экраны, шары телевизора, счет, банковский счет? Вы серьезно? А где старцы бородатые, ангелы крылатые? В книжках все иначе. Почему мы будто в фильме про будущее?» «Может, это и есть будущее?» — осторожно произнесла бабушка, будто раздумывая, что можно сказать, а что нельзя. «То, куда идет человечество. И не только в техническом исполнении, но и в духовном. Главным образом именно в духовном. Придет время, и ты все поймешь. Но в чем-то ты прав. Человечество на Земле развивается во всех направлениях. Души копят опыт, в том числе и опыт пребывания здесь, по эту сторону. Образы отпечатываются в подсознании. Самые талантливые воспроизводят их в материи. Это называется материализацией. Не один в один, но приближенно, в рамках возможностей земной системы. Так появились радио и телефон как способ общения на расстоянии. Хотя нам здесь для этого не нужны провода. Или интернет, как единая информационная база. Здесь мы называем это хрониками Акаши. И они существовали испокон веков. Не удивлюсь, если вскоре появятся на Земле такие же переносные планшеты, — добавила Лиля, кивая на сферы. И можно будет одним взмахом пальцев перелистывать картинки, приближать их и смотреть, что сейчас происходит с кем-то другим. Прямой эфир в кармане, так сказать. «Ух ты!» — только и смог произнести Сергей. «И не говори. Однако пора делать выбор. Куда отправишься в следующей жизни?»